«Я с вами», – безапелляционно заявила Лина, которая тут же подхватила Сему за руку и, судя по появившемуся на его лице румянцу, слегка взбодрила его своим даром. А может быть, дело было в проявленной с ее стороны заботе. Я молча покачал головой, понимая, что смысла спорить нет. Вместо этого подхватил их обоих и подтянул к нам. «Намного легче», – ответил я на вопросительный взгляд Семы, верно истолковав его интерес. «Пока сложно сказать, насколько, но разница прямо чувствуется. Ты, кстати, подрос немного, и это было проблемой для нас обоих, так как, если тенденция роста сохранится, то мы просто не влезем в свои доспехи. Итак, чувствую, придется с ними что-то делать, в связи с нашими изменившимися габаритами. Все уже на месте», — прервал наш обмен любезностями Мел. «Ждут только нас. Ну, тогда, держитесь», — я обхватил всех менталом, прислушиваясь к своим ощущениям, после чего полетел к вездеходам. Я чувствовал напряжение, но расход энергии радовал. Пока летел до транспорта, сравнивал ощущения. По всему выходило, что я совершил качественный скачок. Загрузившись в вездеходы, мы рванули по улицам замершего в ожидании города. Резня на улицах продолжалась уже больше недели, и все явно от этого подустали. Хотя, когда мы ехали к нашей цели по своему району, то от встреченных нами людей тянуло восторгом, уважением и немного страхом. Вот оно, зрительное доказательство мощи тех, кто взял их под свою защиту. Не сотни вооруженных бойцов и одаренные, а громадные железные самоходные повозки, которых больше ни у кого не было. Когда мы подъезжали к баррикаде, что перекрывало проезд на территорию бригада, то первое, что бросилось в глаза, это смена цветов одеяния стоящих на ней людей. Судя по всему, дела у графа и в самом деле идут не очень, раз его территорию теперь охраняют чьи-то люди. «Ломаем?» – спросил Сёма, который явно хотел проверить границы своих возможностей. «Справишься?» – ответил я вопросом на вопрос. «Вот сейчас и проверим». Лицо друга приобрело сосредоточенное выражение, а в сторону баррикады полетело сразу 5 шаров, каждый в районе метра в диаметре. Достигнув оборонительного сооружения, они просто разметали его в разные стороны, освободив нам проход, достаточный, чтобы наш транспорт смог без проблем проехать через образовавшийся пролом. В нашу сторону полетели редкие арбалетные болты, вот только их отразило мигнувшее от попадания защитное поле. Не думаю, что они смогли бы хоть как-нибудь повредить броню вездеходов. Скорее, таким нехитрым способом Мел показал, что держит ситуацию под контролем. «Сильно как самочувствие?» – спросил я Сему. «В порядке», – довольно улыбнулся приятель, прикрыв на пару секунд глаза. «Сильно напрягаться пока не хочу, на всякий случай, но, если что, подстрахую». «Отлично», – кивнул я головой. «Жми на газ, боец». До дома бригада мы доехали меньше, чем за 5 минут. Попадающиеся нам на пути люди торопились убраться с нашей дороги. Ворота мы вынесли вместе с Эваном. Он ослабил металл у замка, после чего я выбил их менталом. К тому моменту, как мы подъехали к крыльцу, там уже успели собраться вооруженные люди, которые тут же дали по нам залп из арбалетов. Снова мигнула защита, сводя на нет все усилия стрелков. Спустя секунду, из транспорта начали выбегать наши бойцы. Я не стал дожидаться, пока они выстроятся в атакующем порядке. Вместо этого я влетел в ряды противников, раскидав их в разные стороны. Даже не стал никого убивать. Может, это было и глупо, но я рассчитывал на то, что смогу убедить их присоединиться к нам. Все-таки обученные и вооруженные бойцы на улице не валяются и в местных лавках не продаются. Пока уже наши бойцы обезоруживали понявших всю бесперспективность сопротивления охранников поместья, я пытался просканировать дом в поисках бригада. Не, слишком много я на себе взял. Я мог ощутить находящихся внутри людей, но не дальше десятка метров. Судя по всему, там было еще минимум человек 6. Вот только не факт, что это были бойцы. Скорее всего, обычные слуги. Я бросил взгляд в бок, чтобы убедиться, что Сёма успел меня догнать. Вот только, кроме него, я увидел, как за нами, прикрывшись нашими спинами, встали Лина и Мел. Готовы? Вперед. Не слишком сильный, вроде, толчок менталом привел к тому, что двери буквально влетели внутрь холла. Упс, они ведь наружу открываются. Как я мог об этом забыть? Да уж, неловко получилось. Придется бригаду теперь ставить новые. Как я и предполагал, в холле были не воины, даже несмотря на оружие, которое они сжимали в руках. Стоило нам войти, как они побросали свои короткие копья и грохнулись на колени, подняв вверх руки, демонстрируя тем самым, что они безоружны и не представляют для нас никакой угрозы. Мы двинулись в сторону центральной лестницы, которая должна была привести нас в кабинет, в котором мы в прошлый раз встретились с Бригидом и его друзьями по перевороту. Вот только стоило мне шагнуть на первую ступеньку, как из двери, сбоку от лестницы, выскочило несколько солдат со знакомой птицей на груди. Они на секунду замерли, видимо, не ожидая встретить тут никого постороннего. Стоило им увидеть обломки дверей позади нас, как эти птицы попытались нас атаковать. Первым среагировал Сёма. В половину врагов отправились иглы, которые были в локоть длинные и в палец толщиной. Они прошили беззащитные тела, даже не обратив внимания на доспехи. Следующим ходом друга стали три ленты, которыми он стеганул оставшихся в живых. При этом я видел, что он бьет не в полную силу, а словно оценивает свои новые возможности. «Где все?» – спросил я последнего оставшегося в живых птица, притянув его к себе и тем самым спасая от смерти. «Они внизу!» – чуть ли не закричал тот, с ужасом глядя на мертвые тела своего отряда. «А Бригид? Он тета же там!» – чуть ли не подвывая от страха тут же ответил боец. «Спасибо!» – бросил я своему пленнику и отбросил его в сторону, впечатав в стену с такой силой, что он потерял сознание. Так, опять перестарался. Надо немного привыкнуть к усилению, а то сломаю что-нибудь не тому, кому надо. Неловко выйдет. Дом обыскать. Всех, кого найдете, обезвредить. Если будут сопротивляться, то действуйте жестко, но постарайтесь без нужды не убивать. Понял, ответил один из стоящих позади нас бойцов, при этом стрельнув глазами по мертвым телам наших противников, которых мы не особо-то и щадили. Я первым переступил порог и пошел по проходу, который в конце заворачивал направо. На удивление, больше никого нам по пути так и не попалось. Когда мы дошли до середины, я почувствовал, что впереди есть люди. А когда мы завернули и оказались в огромной комнате, то я уже знал, что там было 8 человек. Причем один из них явно испытывал боль. Остальные же транслировали целый спектр эмоций, но ни у одного из них я не ощутил сочувствия, только какое-то радостное злорадство. «Да вы шутите?» произнес я, не сдержавшись. «Вот уроды», более емко описал происходящее Сёма. Посреди комнаты, прямо в центре какой-то явно магической фигуры, привязанной к стулу, сидел Бригид. Точнее, безвольно висел, так как он был явно без сознания. На его голом теле были видны многочисленные порезы. Причем, тот, кто их наносил, похоже, пытался вырезать какой-то узор. Вот только какой, мне было непонятно. Наше появление не прошло незамеченным. 7 голов повернулось в нашу сторону. Все знакомые лица. Те самые Ариста, которых я видел в последний раз. Ближе всех к графу стоял седой тип, который, судя по окровавленному кинжалу у него в руке, и нанес все эти раны. «Чистый что ли?» С явственной неприязнью проговорил Сёма. «Либо подражатель», ответил я, резко дернув на себя стул, на котором сидел Бригид. «Нет!» — закричал Седой, запоздало взмахнув кинжалом. Белок его глаз вдруг исчез. Ему на смену пришла чернота. Смотрелось это очень жутко. Он начал что-то говорить на непонятном языке. Причем, у меня сложилось такое ощущение, что делал он это с трудом. Как бы то ни было, думаю, не стоит допускать, чтобы он закончил свой речитатив. Пуф! Голова культиста разлетелась, после того, как в нее попал сгусток тьмы. Похоже, Сёме пришла та же мысль, что и мне, и его кунг-фу оказалось сильнее. «Лина», — обратился я к побледневшей девушке, которая, казалось, с трудом сдерживал рвотные позывы, «подлечишь нашего друга». Я кивнул на графа, который так и был без сознания. «Да-да, сейчас», — кивнула она и сосредоточилась на раненом. «Ну что, господа, допрыгались», — обратился я к замершим аристократам. «И что это вы здесь устроили? Это все Акрилу. Кто вас сюда пустил? Что ты себе позволяешь, смерть?» Я с интересом отслеживал их реакцию. Несмотря на гневные крики, ни один из них даже не дернулся потянуться к оружию. «Боятся? Правильно делают. При этом, нет-нет», да косит глазами на обезглавленное тело Седого. «Хотя какой он теперь Седой? Все сказали?» — спросил я, усмехнувшись. 7 пар глаз молча уставились на меня, при этом кто-то из них пыхтел от еле сдерживаемого гнева, а кого-то потряхивало от страха. «Значит, решили пойти по пути чистых и забрать себе чужую силу, или это что-то другое?» Ответом мне была гробовая тишина. Маленький мальчик по крыше гулял, я начал читать считалку, с каждым словом переводя палец по часовой стрелке. Кончилась крыша, мальчик упал. Что ты несешь, какой мальчик, какая крыша, возмутился вдруг толстяк с вышитым на груди гербом с изящным животным, наподобие лани. Долго смеялись собаки и кошки, продолжил я, не обращая внимания на его возмущенный крик. Как вращались глаза у лепешки, ты, мой палец остановился на побледневшем типе, красивый мужчина, уверен, что он пользовался большой популярностью у девиц, вот только глаза у него были какие-то безжизненные и равнодушные, я сжал руку в кулак, сдавливая ему горло менталом, он захрипел, попытался разжать невидимую хватку, вот только у него ничего не вышло, несколько секунд и он упал на пол с раздавленной гортанью, продолжим. Спросил я у оставшихся шестерых. Маленький мальчик по крыше гулял. Начал я заново детскую считалочку. Когда я уже подходил к концу, вдруг раздался голос Бригида. «Подожди, Дэн, не убивай их!» То ли прохрипел, то ли прошептал он. «С чего такая доброта?» Я подозрительно уставился на нашего графа. «Тебя чуть по методике чистых не умертвили, на секундочку. Это все акрил», произнес Бригид, уже погромче. «Остальные они просто тупицы. Ну так и зачем они нам? Если их сейчас убить, то их семьи могут попробовать отомстить. Значит, в нашем городе станет на 6 семей меньше. Дэн, там же женщины и дети», раздался возмущенный голос Лины. «Ты чего себя как какой-то маньяк ведешь? Вообще что ли уже?» Я посмотрел на покрасневшую от негодования девушку, которая только что одной фразой избавила градус напряжения. «И вот зачем?» – спрашивается. «Она влезла? Нормально же общались. Мы бы в любом случае не зашли так далеко. Вот только этим заносчивым типам не обязательно об этом знать. Ты сможешь их контролировать?» – обратился я к Бригиду. «Смогу», – ответил он после короткой паузы. «Мой сын!» – вдруг вскрикнул он. «Он добрался до вас?» «Да, он в безопасности, не переживай», – похлопал его по плечу Сёма. «Мы поэтому к тебе и пришли, подумали, что тебе не помешает наша помощь». «Опять, Бригид, а почему в городе до сих пор продолжаются беспорядки? Вы так и не смогли договориться с остальными?» «Нет», — поморщился он. «Сейчас в городе три группы, которые хотят посадить своего человека на место градоначальника. И какие у вас были шансы?» Поинтересовался я. «Высокие», — снова скривился граф. «Вот только Акрилл под конец решил все переиграть. Похоже, пора заканчивать этот цирк и брать все в свои руки», – мрачно произнес я, понимая, что эта их дележка может затянуться на неопределенное время. «Подожди, Дэн, а как же демократия, выборы? Они имеют право сами выбрать главу». Неожиданная горячность Мэла меня на секунду сбила с толку. «Это что сейчас было?» Я думал, что, попав сюда и посмотрев на то, как живут местные, он должен был давно избавиться от идеалистических представлений о мире. «Ты сейчас вот это вот серьезно?» Я скептически приподнял бровь. «Играть в демократию можно, когда у тебя в руках есть реальная сила. Смысл отдавать власть в руки того, кто умеет лучше всех чесать языком. И что ты предлагаешь?» Ответил мне в том же духе Мэл. «Захватить власть в городе и поставить на место главы кого? Тебя? Или Сёму? Или может быть меня?» «Да, захватить. Тем более, что мы действительно можем это сделать без особых жертв. Ты же по-любому слушал доклады и знаешь, что наша часть города самая безопасная. Да люди будут только рады, когда узнают, кто теперь управляет городом. Безродные смерды метят наверх», — раздался тихий шепот. «Вот только я услышал. Еще раз откроешь свой благородный рот, и я отрежу тебе твой благородный язык. Ты все понял своей благородной головой?» — спросил я испуганного умника, около горла которого завис острый нож. Я на всякий случай толкнул в их сторону волну подавления, после которой они все слегка сжались, непроизвольно втянув головы в плечи. «Главой поставим Бригида», я кивнул в сторону графа, который успел закутаться в какой-то плащ, и где только его взял. «По факту будешь управлять ты, ты же хотел этого, я», удивился Мэл. «Но я, потянешь», я отмахнулся от его возражений. «Даже не сомневайся, а наш уважаемый граф тебе, если что, поможет и подскажет, так ведь?» «Да», — ответил Бригид, и даже нашел в себе силы улыбнуться. Видимо, он до последнего считал, что мы действительно отдадим контроль над целым городом ему. И ведь по-любому все дело в том, что он даже не допускал мысли о том, что неблагородный может стать главой. Ох уж это стереотипное мышление. «А что с мятежниками? С кем получится, договоримся. Откровенных отморозков придется казнить. Кто откажется принять новые правила игры, выгоним. Как у тебя все просто, протянул Мел. «Ну а зачем усложнять?» – возразил я. Не услышав больше возражений ни с чьей стороны, я вернулся обратно в холл. Там уже был Хигаши, который командовал обычными бойцами. «Как успехи?» «Дом зачищен, как и территория поместья. Сдавшихся солдат разоружили и заперли в подвале. Раненые?» «Почти все. Одного убили», – хмуро ответил он. «Я с силой потер руками лицо. Терять людей всегда неприятно, особенно верных людей. А ведь именно таких мы с собой и взяли. Всех раненых клине. И врагов тоже. Да какие они нам враги. Но да, их тоже. Только надо будет ей сказать, чтобы сильно не усердствовала. Пусть помучаются немного. Может, умнее станут. И еще, Дэн», — произнес Хигаши. Сик выходил на связь. Говорит, что в нашу сторону выдвинулся многочисленный вооруженный отряд. Так, ну, тут два варианта. Либо это идут союзники, что очень вряд ли, учитывая направление, откуда именно они идут. Либо одна из сторон решила не дожидаться предстоящей встречи и забрать власть силой. Да уж, я огляделся по сторонам, подсчитывая наши силы и прикидывая, сколько людей можно вывести на защиту. По уму бы отступить, вот только тогда о контроле над городом можно будет забыть. Сейчас самое удачное время, чтобы показать всем, кто теперь в городе главный папка. Так что единственный вариант – это выдвинуться навстречу и продемонстрировать им всю ошибочность их решения. И мне для этого точно потребуется помощь Сёмы и Мэла. Глава 15. Многочисленный, это сколько? Сложно сказать, но больше 500 человек, ответил Хигаши. Многовато. И это еще без учета людей-союзничков Бригида, задумался я. Что по местности? Есть нормальные варианты, все удобные для защиты позиции перекрыты баррикадами. Ладно, тогда выжидаем момент. Пусть они друг с другом посражаются, а мы добьем тех, кто в итоге победит. Ты думаешь, они настолько тупые? С сомнением усмехнулся Хигаши. У тебя есть другие предложения? Ответил я вопросом на вопрос. Мы с ребятами можем их слегка покошмарить, пожал плечами Хигаши. Это их как минимум замедлит. А если повезет, то может кого из их командиров получится убить. Это может сработать. Найди тогда Алекса и скажи, что я дал зеленый свет. Только, Хигаши, не рискуйте зря. Сам сказал, что они не идиоты. Не дайте им себя зажать. Не учи ученого, Дэн, усмехнулся этот отморозок и побежал искать своего командира. Надеюсь, у них получится хоть немного задержать решивших напасть на нас Ариста. Интересно, почему они решили напасть именно сейчас, да еще и такими силами. Неужели не опасаются, что пока они громят коалицию Бригида, на них самих не нападет третья сторона? Или же дело в другом? От пришедшей в голову мысли меня прошиб холодный пот. «Мэл!» – закричал я, вбегая обратно в дом. «Срочно свяжись с Сигом. Пусть просканирует границы с нашим районом». «Хорошо», – кивнул он и вытащил из сумки, висящей у него на боку, рацию. «Может, скажешь, зачем?» Бригит сказал, что у них тут образовалось три центра силы. «Один мы сейчас, считай, берем под контроль. Второй идет на нас, а третий решил напасть на наш район», — быстро сообразил Мел. Он тут же схватился за рацию и связался с Сигом. «Пока наш будущий глава города ждал результатов разведки, я прикидывал, как лучше поступить, отправить транспорт с ребятами или полететь туда самому. Он их нашел». Крик Мела прервал мои размышления. «Идут к нам с востока. Три отряда, в одном человек 250-300, в остальных двух по 100-150. В принципе, не так много. Может, и сможет наше ополчение их сдержать. Хотя, даже если у них и получится, все равно будет много потерь. Мел, вы сможете отбиться без меня?» Я задумался и добавил. «Без меня и Семы, вездеходы оставляешь?» «Да, тогда, думаю, справлюсь. Зависит от того, как пройдет операция Алекса. Вы тогда укрепляйтесь, а мы полетели, объясним им, какую ошибку они совершили, когда решили на нас напасть». «Сёма, я все слышал», — раздался голос друга сбоку. Мел от неожиданности вздрогнул, а вот я лишь слегка улыбнулся, увидев такую реакцию. Минутой раньше я, при помощи Ментала, нашел друга и отправил ему посыл просьбу подойти именно сюда. До последнего не был уверен, что у меня получится. Страшное оружие попало мне в руки, если задуматься. «Ты со мной?» — Сёма оглянулся на Лину, которая мягко ему улыбнулась. «Мел», — начал он, с намеком посмотрев на нашего приятеля. «Если что пойдет не так, Лину мы вывезем в первую очередь». «Эй», — возмутилась была она, — «а меня спросить?» «Ты наш единственный целитель», — спокойно произнес Мел, переведя взгляд на девушку. «Если будет надо, то я тебя лично свяжу и отправлю в безопасное место под усиленной охраной. Не надо меня связывать», – пробурчала она. «Я все прекрасно понимаю. Берегите себя», – произнесла она, чмокнув Сему в щеку и махнув мне рукой. «Давай, надо поторопиться». Я направился в сторону выхода на улицу. «Мел, на связи. Если что пойдет не так, сразу сообщи. У нас нет цели удержаться тут любой ценой. А как же авторитет, про который ты говорил?» Усмехнулся он в ответ. «Переживем», — отмахнулся я рукой. «Все, мы погнали». Я подхватил Сему и помчался в сторону нашего района. Маршрут старался выстроить таким образом, чтобы выйти сразу на самый большой отряд. По пути пару раз скорректировал путь, опираясь на подсказки Сега. Вылетели мы практически к самой баррикаде, когда солдатам, решившим попробовать нас на прочность, группировки благородных бандитов оставалось 30 метров. Со стороны наших укреплений послышались крики радости. А вот нападающие даже не замедлились, продолжая идти на сближение. «Сема, будь другом, угости-ка их своим облаком. Только концентрацию снизь, чтобы они испугались, но выжили. И зачем их щадить?» — буркнул приятель под нос, тем не менее активируя свой дар и отправляя в сторону дрогнувших, при виде Семиных манипуляций, солдат тьму. Я же вдарил по ближайшим бойцам менталом, вложив в него установку на страх и неуверенность. Пытаться накрыть всех я даже не стал. Зачем? Мне главное, чтобы передние ряды дрогнули и побежали назад. Посеем панику, дальше будет легче. В рядах противника начали раздаваться первые крики, полные боли и страха. Я вопросительно посмотрел на Сему, но он лишь пожал плечами. Вообще по минимуму вложил, да и далековато для такой атаки. Воины же, между тем, бросали оружие, хватались за горло и заходились в надсадном кашле. Наступление замедлилось, несмотря на гневные окрики командиров, что шли в середине строя. А потом первые ряды, на которые пришлась основная атака, дрогнули и побежали назад. Попытались побежать, вот только сзади их подпирали ничего не понимающие товарищи. Я шагнул вперед и запустил очередную волну страха. Паника среди ближайших противников усилилась, и они, не обращая внимания ни на что и ни на кого, постарались оказаться от нас как можно дальше. Построение моментально было нарушено, началась давка. Сначала паникеров пытались остановить словами. Потом в ход пошли кулаки и затрещины. Вот только ничего не помогало. А дальше кто-то из напуганных мной солдат схватился за оружие и отмахнулся от пытавшихся привести его в чувство соратников. Пролилась первая кровь. Положение, возможно, могли бы спасти командиры. Вот только именно они стали следующей целью Семы. Все это время он вычленял среди толпы тех, кто пытался навести порядок, а потом в три залпа уничтожил локальные центры принятия решений. Вперед! Я отправил команду за спину, подкрепив ее менталом. Сам же я продолжил шагать вперед и накрывать паникой те места, где солдаты противника умудрялись организоваться. Их все еще было много, и они были лучше оснащены и обучены, чем наши люди. За спиной послышался топот десятков ног и отрывистые команды старших в отрядах. Десяток секунд, и, подбадривая себя криком, наши бойцы ворвались в ряды противника. Первых врагов они сразили ударами в спину и продолжили вгрызаться в ряды паникующих солдат. Пользуясь неразберихой, они безнаказанно убивали тех, кто еще недавно шел убивать нас. Десятники надрывались, пытаясь сдержать своих подчиненных и не дать им сломать строй. Бесполезно. У наших бойцов словно крышу снесло. Они рубили противников с такой яростью, что, казалось, потеряя они оружие, и пойдут рвать противников зубами. Меня и самого чуть не захлестнуло накатившей от них яростью. С трудом сдержался сам и удержал Сему. Вот и вылезла побочка от моего ментала. Не подумал и на автомате решил считать эмоциональный фон своих бойцов. Надо быть поосторожнее с этим, а то еще снесет мне крышу в бою, и пойду в разнос, убивая всех направо и налево. Пришлось нам с Семой следовать за нашими бойцами, прикрывая их и уничтожая последних оставшихся командиров, которые пытались организовать очаги сопротивления. «Стоять!» – закричал я во все горло, добавив в команду изрядную долю ментала, опустошив свой резерв до трети. Наших увлекшихся бойцов словно окатило ледяной водой. Некоторые аж присели от неожиданности и с опасением обернулись в мою сторону. Оружие собрать, раненых перевязать и в лазарет. Пока все взгляды были устремлены на меня, я принялся раздавать команды. «И шевелитесь! Они могут вернуться. Мы отправляемся на поддержку остальным». Было еще два отряда. «Выполнять». Я убедился, что мои команды принялись исполнять, и связался с Сигом. Он уже был в курсе, что мы справились. Еще один отряд тоже удалось остановить без особых потерь. Там хорошо себя показала Лила со своими иллюзиями, один из членов команды Мела, Хилл, которого я видел несколько раз мельком, но особо не общался, и, к моему удивлению, Иссия. Хилл, к слову, при инициации получил своеобразный дар, он мог насылать болезни. Такое вот биологическое оружие. Правда, за все то время, что мы находимся тут, максимум, что он смог научиться делать, это вызывать кашель, легкую чесотку и расстройство кишечника. Все перечисленное имело легкую форму, и в целом вызывало лишь легкий дискомфорт. Подумаешь, легкий кашель, легкий зуд и еле заметные позывы в туалет. Будь он там один, то не смог бы не то, что остановить наступление, но даже задержать. Вот только он был не один. Иссия, и кто только ее пустил на, считай, передовую, раздала десятку арбалетчиков мешочки с какой-то пыльцой. Они прикрепили их к болтам и начали обстреливать надвигающихся врагов. От ударов мешочки рвались, пыльца разлеталась и начинала раздражать слизистую дыхательных путей. Кроме этого, при попадании в глаза, последние начинали нещадно слезиться. По отдельности их атаки не могли нанести особого вреда. Вот только, будучи использованными вместе, они усиливали эффект друг друга. А тут еще в дело вступила Лила, создав иллюзию ядовитого зеленого тумана, накрыв им ряды кашляющих противников. «Ядовитое облако!» – закричала она, добавляя паники. Наши защитники воспользовались моментом и обстреливали отравленных противников, пока те не откатились назад, оставив на камнях мостовой больше трети отряда. Нет, они не ушли окончательно, вот только даже если они решатся снова пойти в атаку, то не думаю, что у них что-то получится. Не тогда, когда они видели, как их соседи умирают от непонятного ядовитого облака. И плевать, что все убитые, это заслуга наших стрелков. У страха, как говорится, глаза велики. Мы же с Сёмой сейчас торопились оказать помощь на последнем, третьем, направлении. Там никого из одаренных не оказалось, и наши бойцы, большая часть которых были ополченцами, вооруженными за счет разграбленных оружейных лавок, с трудом сдерживали атаку. Единственное, за счет чего они еще держались, это наличие двух автоматов, с весьма ограниченным боезапасом. Громыхание, яркие вспышки, искры, при попадании в металлические части брони, и смерти от непонятных причин, вот что вызывало страх и заставляло действовать осторожно. Будь там пара пулеметов, и проблем бы вообще не возникло. Вот только их не было. И в итоге, люди неизвестных нам аристократов сумели ворваться на баррикады и начали убивать отчаянно защищающихся ополченцев. Мы с Сёмой ударили в спину, не заботясь о том, чтобы благородно предупредить о нападении. Мы шли сквозь ряды противников, словно раскаленный нож. Сёма наносил экономные удары, я страховал ему спину, время от времени подсказывал направление и указывал на командующих. На шум и крики в, казалось бы, безопасном тылу, наконец-то обратили внимание. Атака замедлилась, позволив нашим силам отступить, прихватив часть раненых. Нас начали обстреливать, не обращая внимания на то, что большая часть стрел попадает в своих же. Глупый, на первый взгляд, ход привел к тому, что мы были вынуждены замедлиться и уйти в глухую оборону. Да, они убивали своих же, вот только и мы были не в состоянии остановить все снаряды, летящие в нашу сторону. Вот Сёма упал на одно колено, после того, как в его ногу вонзился удачно выпущенный болт. Разозлившись, он ударил во все стороны туманом. Я чудом успел среагировать, раздвинув стену тьмы и прошмыгнуть в образовавшийся проход. На несколько секунд обстрел прекратился, позволив мне оценить обстановку. По всему выходило, что от изначального количества нападающих осталось меньше половины. Вот только и мои резервы показали дно, как, думаю, и у Сёмы. Поэтому я не придумал ничего лучшего, как подхватить друга и рвануть в сторону наших. В спину дважды ударило, но броня выдержала. До новых позиций наших бойцов оставалось не больше 10 метров, когда очередной арбалетный болт попал мне прямо в затылок. В голове моментально загудело, концентрацию сбило, и мы с Сёмой покатились по мостовой, гремя доспехами, словно железные ведра с гайками. Я попытался встать, но меня тут же бросило обратно на камни. В глазах не то, что двоилось, а троилось. Ладно, хоть шлем выдержал. В ушах шумело, кто-то что-то кричал, но слов было не разобрать. Меня куда-то потащили, потом бросили и несколько раз ударили по животу, груди и ногам. И тут меня переклинило. Я взлетел в воздух на пару метров, практически ничего не видя вокруг. Единственное, на что я мог ориентироваться, это эмоции окружающих. Справа тянуло страхом, слева им же, но с изрядной примесью восхищения. Сомневаюсь, что доставшиеся нам противники мной восторгаются, а это значит, что бить надо по правым. В плечо снова ударило, причем прилетело как раз-таки справа. Еще один аргумент в пользу правильности выбора направления. Я вытянул в сторону врагов обе руки. Глупо, но такое простое действие помогло мне слегка сосредоточиться. Я сжал руки в кулаки, представляя, как сминаю головы противников. Запас силы стремительно покатился вниз, опустошая внутренний резерв до самого дна. Вовремя остановиться я не успел, поэтому, исчерпав весь запас, я полетел вниз. От удара о твердую поверхность, ноги и спину прострелило острой болью. Вот только сознание я так и не потерял. Сил не было даже на то, чтобы пошевелиться или закричать от боли, когда кто-то меня подхватил и снова куда-то поволок. Что за изверг? Нельзя что ли поаккуратнее? Меня закинули на твердую ровную поверхность и, судя по размеренному движению, куда-то повезли. Рядом раздавались стоны, слышались резкие отрывистые команды, произнесенные голосом Семы. Хотя тут я мог ошибаться. Время от времени я отключался, но тут же снова приходил в себя. Не знаю, сколько это все продолжалось, но в какой-то момент я почувствовал, как с меня сняли доспехи, а потом тело затопило приятным теплом, которое вернуло мне сначала зрение, а потом и ясность мышления. «Ногами и спиной займусь чуть позже», — усталым голосом произнесла осунувшаяся Лина. «Ты же не против, Дэн? Как скажешь, док», — прохрипел я, прислушиваясь к своему организму. На краткий миг, после ее слов, я испугался, что сломал спину при неудачном приземлении. Вот только пальцы ног шевелились, а колени сгибались. Я попробовал сесть, но откинулся обратно на лежанку, после того, как мне по мозгам ударила вспышка боли. «Позвоночник цел, но тебе пока лучше особо не дергаться». Я повернул голову и увидел Сему, который с грустью разглядывал сильно измятый шлем. «Мы хоть отбились?» – спросил я друга. «А, да», – кивнул он несколько рассеянно. «После того, как ты смял паре десятков человек шлемы, они разозлились и решили тебя добить. Но тут им в бок и спину ударил отправленный нам на помощь Сигом резерв. У нас был резерв, сил удивляться вроде не было, но я постарался и смог. Представляешь, посмотрел на меня Сёма с какой-то обидой, хреновые из нас с тобой полководцы. Да вообще, да и забей», — произнес я, осознав, наконец, что управление людьми — это не мое. «Вот просто так взять и забить», — скептически поднял бровь приятель. «Нас вообще-то считают лидерами, и у нас есть обязанности. Сём, я посмотрел другу в глаза. Пусть управляют те, у кого это получается. Те же Мел и Сик. А мы, я на секунду задумался. А мы будем символом. Чего?» Хмуро поинтересовался Сёма. «Борьбы. Чего еще? С кем?» К хмурости добавился тяжелый вздох. «Да совсем. С чистыми, с обозревшими аристократами, с орками, да, в конце концов, с той сущностью, что находилась в кристалле, и которая пытается собрать себя заново. Символом, говоришь?» – задумался Сёма. «В принципе, можно. А, Дэн, Сёма», – прервал его зашедший к нам стремительным шагом Мел. «Там прибыли посланцы. Предлагают встретиться и обсудить будущие города. Я готов», – хищно улыбнулся Сёма. «Я тоже», – произнес я и, под скептическими взглядами приятелей, при помощи ментала принял вертикальное положение, стараясь не беспокоить спину. «И это, Мел, захвати несколько автоматчиков. На всякий случай». Глава 16. Сразу же отправляться мы не стали. Сперва убедились, что силы противника действительно отступили, причем, на всех направлениях. За это время Лина успела меня еще немного подлечить. Ходить было до сих пор больновато, зато теперь я был точно уверен, что с моим позвоночником все в порядке. Отправленные к нам посланцы попытались было на нас надавить, чтобы мы поторопились, вот только им довольно жестко посоветовали подождать столько, сколько будет нужно. Ехать мы решили на вездеходе. Да, был риск, что его смогут повредить, вот только таким образом мы бы сразу продемонстрировали свою силу. Когда до нас добрались бойцы, вооруженные огнестрелом, мы, наконец, выдвинулись в путь. В нашу делегацию, помимо нас с Сёмой, вошли Мел, Бригит и еще один тип из Техариста, что входили в группировку нашего графа. Как пояснил сам Бригит, От каждой силы необходимо было присутствие минимум двух представителей. Сбор проводился в центральном здании города. На площади, на которой находилась ратуша, были видны следы произошедших здесь столкновений. И, судя по всему, бои тут были серьезные. Я обратил внимание на то, как в дальнем конце площади мужики в рваной одежде грузили на телеги трупы. Наше появление произвело фурор. Все встреченные нами люди провожали наш вездеход взглядами. Кто-то полными восхищения, кто-то зависти. Равнодушных не было. На нас, когда выбрались из транспорта, тоже смотрели, но, судя по взглядам, мы их слегка разочаровали своим внешним видом. Ну, тут уж ничего не поделать. Броню мы надевать не стали, оставив ее Ивану на ремонт. Все-таки в последнем бою ей не слабо досталось. Да и с размером надо что-то делать. Мы же нарядились в то, что нам успел найти Бригит. И хоть наши прикиды выглядели дорого-богато, вот только было видно, что сшиты они не под нас. Да и, если быть до конца откровенным, жали они нам. Если дело дойдет до боя, то, чувствую, останемся мы с Семой с голыми задницами. Не выдержат эти наряды наших резких телодвижений. Хотя, разочарование от нашего внешнего вида слегка компенсировалось тем, что я, не желая лишний раз тревожить пострадавшие ноги и спину, передвигался по воздуху. Когда до окружающих дошло, что я не иду, а парю, у них челюсти чуть с мостовой не поздоровались. «Все оружие оставляйте здесь», внутри ратуши нам дорогу преградил отряд солдат, с вышитым на груди щитом. «Хорошая шутка, служивый», произнес я, левитируя вперед и даже не думая притормаживать. Следом за мной встроились все остальные, включая вооруженных автоматами бойцов. В центре шли Бригит и Мел. Последний, в случае чего, был готов тут же выставить щиты. Щиты оказались упрямыми. Он до последнего даже не думал отходить в сторону. И по его эмоциям, он собирался стоять до конца. Вот только мне было неинтересно играть в эти игры, и я просто сдвинул его в сторону менталом. Они дернулись было за своими мечами, но, глядя на то, что мы не обращаем на них никакого внимания и продолжаем спокойно двигаться дальше, дальше тискания рукояток дело не пошло. Хотя один из них и пронесся куда-то вперед, постаравшись нас обогнать. Видимо, побежал кого-то предупреждать о нашем появлении. Мне вот интересно, они искренне считали, что мы сдадим свое оружие, учитывая, что несколько часов назад они бросили свои силы на то, чтобы прорвать нашу оборону и подчинить нас силой. Что это, неприкрытая наглость или бесконечная вера в свои силы? Впрочем, и то, и другое, характеризует наших будущих собеседников не с лучшей стороны. Дверь, ведущую в нужный нам зал, никто открывать перед нами не стал. Еще один плевок. Что ж, им же хуже. Лично я утираться не намерен. И раз они решили поиграть с нами в эту игру, я отвечу им той же монетой. Толкаю силу вперед с таким расчетом, чтобы они распахнулись на полную. Вот только то ли я опять слегка не рассчитал силу, то ли петли были старые и ржавые, но массивные двери рухнули на пол, переполошив всех находящихся в зале. «Тук-тук», — громко произнес я, сделав морду кирпичом и не спеша залетая внутрь. «Вот ведь типы, нас хотели заставить оружие сдать, а сами явились при полном параде, да еще и с вооруженной охраной. И эта самая охрана сейчас окружала нас полукругом, перекрывая подходы к своим господам. Что вы себе позволяете?» Возмутился слегка обрюзгший мужик, глядя на меня с еле сдерживаемым гневом. «Итак», — произнес я, проигнорировав его вопрос, «как я понимаю, здесь собрались все те, кто хоть как-то контролирует город, точнее, его части. Ты кто такой?» Аж покраснел этот тип. Остальные пока сидели молча, настороженно наблюдая за происходящим. «Мне вот интересно, они же наверняка уже о чем-то успели договориться. И, судя по тому, как они нас встретили, нас в их планах нет. Дэн, пора заканчивать этот балаган», — произнес Сёма. «Все же понятно. Вокруг разгневанного аристократа начали подниматься куски каменной плитки, которой тут был застлан пол. Пара секунд, и в нашу сторону полетело полтора десятка каменных осколков. Вот только мне даже не потребовалось вмешиваться. Хватило щита Мела, который остановил запущенные в нас снаряды. Неплохо. Надо будет обязательно посмотреть, кто из наших на что способен. Ты напал на нас, Герн», — громко произнес Бригит, встав слева от меня. «Пригласил на переговоры, пытался заставить сдать оружие и подло напал. Это нарушение. Убить их», — перебил его недотолстяк, принявшись заново формировать каменные снаряды, еще больше разрушая пол. «Дэн?» — коротко спросил Сёма. «Давай с него, солдат пока не трогаем». «Без проблем», — кивнул друг и тут же запустил в Герана тремя иглами. Тот даже не успел нас повторно атаковать. Все три снаряда попали, убив на месте этого негостеприимного типа. «Людей своих отзовите», — с усмешкой произнес я, глядя на ошарашенные лица оставшихся в живых переговорщиков. Убе, один из них, тот, что сидел рядом с почившим Гераном, вскочил на ноги и собирался уже было дать команду своим людям, но очередная атака Сёмы свела на нет его попытку раздуть конфликт. «Ну», — я склонил голову на бок, глядя на побледневших аристократов. «Какой был план? Проголосовать за того, кто будет контролировать город. Что ж, давайте приступим». Но, начал был один из оставшихся в живых благородных, получается, что союз Герана не представлен никем. «Их проблемы», — жестко ответил я, менталом откинув тело этого самого Герана в сторону, и усаживаясь на его место. Рядом сел Сёма. Мел и Бригид заняли пустующие места. «Предлагаю на место главы города графа Бригида», — произнес я, глядя на сжавших зубы оппонентов. «Кто против?» «Никто, единогласно. Надо голосовать за, а не против», решил поправить меня тот же самый тип. «Без проблем, я хотел было закинуть ногу на ногу, но не стал этого делать, так как почувствовал, что мои штаны этого могут не пережить. Итак, кто за?» «Единогласно». Я усмехнулся, глядя на красные от гнева лица аристократов, чьи руки были подняты в воздух, вопреки их желанию. «Поздравляю вас, граф, с новой должностью». «Так не пойдет», — нашел в себе силы возмутиться второй благородный. «Или вы подчинитесь результатам открытого голосования, или мы будем вынуждены применить к вам силовые методы», — ответил ему я. «А еще с вас причитается компенсация за нанесенный нам ущерб. Мы все посчитаем и выставим вам счет». «Что? Какая компенсация?» «Претензия Дэна признается законной. Срок на исполнение 3 дня», — не обращая на его возмущение, произнес Бригит, включившись в игру. «Увидимся на следующем совете», — холодно улыбнулся я недовольным аристократом. «Можете идти, и не забудьте выделить людей для приведения города в порядок». «Правильно я говорю, глава, все верно», — кивнул головой Бригит. «Баррикады необходимо разобрать, мертвых похоронить. Но как же мятежники из-за стены? Они же сразу же попытаются на нас напасть. Те самые мятежники, которым вы помогли устроить погромы в городе. С ними мы разберемся. И не вздумайте наделать глупости, а то к вам придет Алекс». «Что? Кто? Какой Алекс?» «Алекс, это я», — произнес наш человек-невидимка, проявившись рядом со сбледнувшими благородными, поигрывая, при этом, парой ножей. «До встречи, господа. Ждем от вас результатов». «Это было жестко», — произнес Бригит, после того, как все лишние вышли из зала, оставив нас одних. «Мы и так много времени потратили на все эти непонятные танцы с бубном. У них был шанс решить дело мирным путем, но они решили сразу указать нам наше место», — скривился Сёма. «К сожалению, некоторые люди понимают только язык силы, а вежливость воспринимают за слабость», — дополнил я, указав в его сторону пальцем. «Именно. А тот город, где вы поставили главой отца Исси, там тоже были такие сложности», — спросил нас Мел. Бригит же, услышав и осознав, что это не первый наш захват власти, сделал стойку, обратившись вслух. «Он то был не в курсе той истории. Нет, там все прошло намного проще. Да и город там был не чета этому. Раз в 10 меньше, если не больше. И с аристократами мы дел не имели. Просто устранили тех, кто мог претендовать на место главы», — добавил Сёма. «Нашу беседу прервали выстрелы, донесшиеся с улицы. Мы переглянулись и поспешили в сторону шума. Нам навстречу попался запыхавшийся боец, который, по-видимому, бежал сообщить нам о возникших проблемах. Все-таки кто-то, а, судя по гербу, это были люди почившего Герана, решил высказать нам свое фи, и напал на ратушу. Вот только их порыв был остановлен автоматными пулями, которые без проблем пробивали местную броню. Мы слегка помогли своим бойцам, которые, в принципе, справлялись и без нас, а потом решили нанести ответный визит. Весть о расправе над Гераном и его союзником облетела город довольно быстро. Это привело к тому, что часть аристократов решила присоединиться к нам, признав право Бригида на управление городом. Часть же решили бороться до конца. Нам потребовалось 5 дней, чтобы навести в городе порядок. Могли бы справиться и быстрее, но мы решили не жестить. Даже практически не убивали сопротивляющихся. Сажали их в тюрьму, конфисковали часть имущества и средств, проводили разъяснительные беседы с демонстрацией своих возможностей. Забавно, но такие вот беседы-демонстрации, прочищали благородные мозги лучше всего. Одно дело слышать или наблюдать издалека, другое, когда на твоих глазах облако тьмы уничтожает больше десятка трупов меньше, чем за минуту. С беженцами, что жили за стеной, оказалось чуть сложнее. Нам пришлось проделать огромную работу, распределяя их по окрестностям. Не все были согласны с нашим решением, да и мы понимали, что это временная мера. Именно поэтому было решено начать расширение города. Очень сильно выручил Эд со своим даром работы с камнем. Мне тоже пришлось поучаствовать в строительстве, несмотря на высокий, казалось бы, статус. Первым делом мы наметили будущие улицы, проложив каменные дороги. Искренне надеюсь, что они прослужат дольше, чем асфальтные. Вторая сложность, с которой мы столкнулись, заключалась в прокладке канализации. Лично у меня не было никакого желания каждый день дышать вонью из канав, что шли вдоль дорог. Помимо строительства, мы занимались тем, что начали искать потенциальных одаренных среди детей. Взрослых даже не трогали. Сомневаюсь, что чистые, в своем маниакальном стремлении увеличения собственных сил, пропустили бы взрослых. А так, у нас получилось собрать 17 детей, которым мы предложили возможность раскрытия дара. Большинство из них потеряли своих родителей во время беспорядков, поэтому наше предложение они восприняли с радостью. Кто-то, возможно, скажет, что мы поступили некрасиво, воспользовавшись их положением. Вот только я считал иначе. Мы дали им шанс стать кем-то. Да, во время инициации часть из них может умереть. Вот только, жизнь на улице тоже не сказка. И шанс умереть там намного выше. Лина и Иссе, когда узнали про наши планы, сначала возмущались и даже ругались, но, в итоге, согласились с нашими аргументами. Вот только, после состоявшегося тяжелого разговора, они решили пойти дальше и пробили у Бригида свободное поместье и денежные средства на организацию детского дома. Хорошая идея, если так задуматься, можно вырастить лояльных и благодарных тебе людей в будущем. Вот только кто сказал, что оно у нас будет. Все то время, что мы потратили на решение проблем со свалившимся на нас городом, Пахан, Мрак и другие могли заниматься личным развитием. Поэтому мы с Семой торопились. Торопились создать безопасные условия для своих друзей и любимых, чтобы со спокойной совестью отправиться на поиски решения проблемы Кристалла. А то, что проблема есть, мы узнавали из участившихся сновидений, где мы становились свидетелями тех или иных действий носителей этой сущности. Вот только благодаря им же, мы смогли определить зону поисков. Отправиться на срочные поиски этих самых носителей нас сподвиг очередной сон, после которого мы, наконец, поняли роль этих самых носителей и то, зачем они собирали силу. Глава 17. Все начиналось стандартно, как я уже привык. В какой-то момент на краю сознания появляется картинка, которая постепенно заполняет весь обзор, накладываясь на реальность. Пока я не научился с этим бороться, несколько раз попадал в неловкие ситуации. Один раз я врезался в стену, промахнувшись мимо дверного проема, так как думал, что у меня получится дойти до дивана по памяти и спокойно переждать на нем нахлынувшие видения. Еще один раз решил не рисковать и замер на месте, дожидаясь, пока все прекратится. Вот только, проблема заключалась в том, что в этот момент я шел по улице. Окружающие меня люди, наверное, подумали, что у меня с головой проблемы, когда я, по субъективным ощущениям, простоял 5-7 минут посреди улицы, вынуждая всех объезжать и обходить замершего себя. Чуть позже я научился справляться с этой проблемой, умудряясь сдвинуть картинку. Благодаря этому я могу больше не беспокоиться о своей безопасности. А то было дико некомфортно ощущать полную беззащитность в такие моменты. Большинство видений сводились к тому, что трансляторы двигались к какой-то определенной точке. Причем, будучи захваченным видениями, у меня получалось уловить отголоски их мыслей и намерений. По всему выходило, что всех их в нужное место приводил внутренний голос. И я даже догадываюсь, кому он принадлежал. Оказавшись в нужной точке, а у всех она была своя, носители сначала готовили, а потом проводили ритуалы для набора силы. Стоит ли говорить, что кровь невинных людей там лилась рекой? Хотя один раз я, каюсь, позлорадствовал, когда пунктом назначения одного из трансляторов оказалась небольшая крепость чистых. Учитывая, что большая часть из них оказалась одаренными разной степени развития, обычные люди не пострадали. Вот только все чистые были выпиты под ноль. Иронично. После того, как носители части силы или личности кристалла набирали определенный минимальный запас энергии, их накрывало чем-то наподобие купола, и все, что там происходило дальше, я уже не знал. Видения никогда не длились дальше этого момента. Были и другие, где носители, в числе которых мелькали и Пахан с Мраком, охотились, по-другому я это назвать не мог, на других носителей и убивали их, полностью поглощая их силу и личность. Такие видения я старался рассматривать внимательно, отмечая каждую деталь, и благодаря этому, когда меня закинуло к Пахану во второй раз, я осознал, что он словно стал выше. Это косвенно подтвердило мои догадки о том, что поглощение таких же носителей не только увеличивает запас силы и расширяет потенциал, но и приводит к изменению тела. Насчет того, как можно избежать этого побочного явления, после поглощения чужой силы, у меня была теория, которая требовала практического подтверждения. Признаться, меня несколько пугала скорость развития наших потенциальных врагов, ведь если все продолжится в том же духе, то, рано или поздно, эти искатели силы доберутся и до нас, и мне бы не хотелось, чтобы это произошло в месте, где находятся мои друзья и близкие. Перед тем, как отправиться с Семой на охоту, а именно этим, если отбросить в сторону все формальности, нам и предстояло заняться, мы еще раз собрали наш совет и обсудили планы на будущее. Идея была проста. Мы решили взять под свой контроль как можно больше городов и окрестных земель, наглость, за которую могло последовать наказание от местного владыки. Возможно, так и было бы, если бы не одно «но». Мы узнали, почему вообще произошел мятеж и смена власти в городе, и почему никто не прибыл сюда, чтобы покарать виновных. Признаться, я был слегка шокирован, когда узнал, что владыка земель, которые включали в себя порядка 20 городов и сотни ПГТ, был убит неизвестным. Убийца или убийцы каким-то образом проникли во дворец владыки и убили его и больше половины его гвардии, после чего ушли. Бригит, да и большая часть аристократам, которые приняли нового главу и новые правила игры, недоумевали, кто и зачем это сделал. Я же вспоминал одно из первых видений, которое длилось меньше минуты, и в котором неизвестный мне тип вонзил голую руку в грудь седого, но еще крепкого мужчины. Весь внешний вид убитого и сила, которая от него перетекала в тело оператора, говорили о том, что это непростой человек. Я владыку никогда не видел, но что-то мне подсказывает, что это был именно он. У нас же был неплохой шанс откусить от разваливающегося государства кусок побольше. Уверен, что попытки свержения власти, типа той, что имело место быть у нас, сейчас происходили во многих городах. Так почему бы не воспользоваться шансом и не половить рыбку в мутной воде? Тем более, что я был уверен, что под нашим руководством жизнь у них будет лучше. Хотя бы потому, что мы не воспринимаем обычных жителей как скот и готовы в них вкладываться. Естественно, ожидая их полной отдачи в ответ, играть в бескорыстных меценатов мы не собирались. Одним из главных наших преимуществ, по сравнению с остальными, была Иссия. Дело в том, что, как оказалось, у нее был довольно редкий дар, а ведь благодаря ей, мы, в теории, могли обеспечить продовольствием просто огромное количество людей. Все, что нам было необходимо, это захватить достаточно плодородные земли, чтобы было где все это дело выращивать. Уверен, что, когда разойдутся запущенные нами же слухи о наличии на нашей территории такого одаренного, люди сами к нам потянутся, и тогда не будет проблем ни в рабочих руках, ни в солдатах, готовых защищать сытую жизнь своих родственников и друзей. Конечно, хотелось бы, чтобы будущие территории было не особо сложно оборонять, но тут уже как карты ляжет. Мы пока имели смутное представление об окружающих нас землях. Карты же, которые нам предоставил Бригит, хоть и давали общие представления, но изобиловали неточностями и весьма вольными допущениями как в масштабе, так и в описании самой местности. В итоге, было принято решение отправить на разведку Сига, под охраной отряда Алекса, выдав им один вездеход. Второй было решено использовать для того, чтобы, в случае необходимости, оперативно доставить сильнейших наших бойцов к нужному городу, для силового решения вопроса, если переговоры о присоединении к нам провалятся. Здесь бы сильно могли помочь мы с Семой, но, как уже было сказано, у нас была другая, не менее важная задача. Нам просто нельзя было пускать ситуацию с усилением наших врагов на самотек, сосредоточившись исключительно на захвате и развитии своего мини-государства. Однако, прежде, чем отправиться на охоту за силой, мы решили проверить и, В случае, если она будет вновь оккупирована чистыми, повторно захватить место проведения инициации одаренных. Мы уже поняли, что за возможность пройти инициацию и обрести дар, многие готовы были платить огромные суммы. Для нас же такое место, а в идеале места, должно было стать еще одним фактором для привлечения новых людей. Первым делом, мы с Семой решили все-таки посетить столицу разваливающегося на части государства. Там мы надеялись найти карту поточнее, а уже потом, прикинув направление, отправляться на поиски. Нет, в какой-то момент у меня в голове словно возник некий компас, который указывал в разные стороны. Но было бы лучше все-таки понимать, куда именно он указывает. Хотя с одним направлением все было предельно ясно. Один из носителей точно находился в землях орков. И что-то мне подсказывает, что он мог быть причастен к тому, что орки так и не стали продолжать свое наступление, вместо этого вернувшись обратно на свои земли. Близкая граница с землями зеленокожих варваров, кстати, была еще одной проблемой. Нам придется постоянно быть готовыми к тому, что подобное нашествие повторится. Надо будет обязательно разобраться с этим вопросом. Потом, часть пути к столице мы преодолели в составе нашей дипломатической делегации. Стоит отметить, что не везде нас встречали с распростертыми объятиями. Скорее даже наоборот. Вместо гостеприимной встречи, нас начинали обстреливать. Тут очень сильно пригодились щиты Мэла. Я пока ни разу не видел, чтобы их хоть кто-то смог пробить. Хотя он и говорил о том, что практически не занимался развитием своего дара, сосредоточившись на административной работе. Это в какого неубиваемого монстра он может превратиться? Хотя, какой толк от одной только защиты? А вот вместе мы были просто дико эффективны. Мэл защищал, мы с Сёмой уничтожали все препятствия на нашем пути. Мы захватили 2 города и 5 ПГТ, когда мы с Сёмой были вынуждены покинуть наших друзей. Везде, где мог, я старался внушать людям идею о том, что наш визит сулит светлое будущее. А вот сопротивление, напротив, может привести к печальным последствиям. Вдобавок, мы продолжали нести знамя борцов с чистыми. Даже набрали ополченцев на штурм крепости, где находился круг силы. Людей мы, конечно же, в бой не бросали, разобравшись с засевшими там солдатами сами. Они были нам нужны не для сражения. После захвата крепости, в которой практически не было сильных одаренных, мы вернулись обратно в город, где ходившие с нами в боевой поход ополченцы разнесли сплетни о нашей силе. Короче, я постарался сделать все, чтобы в головах у людей сформировался наш положительный образ. Вроде все из себя такие справедливые и заботятся о народе, но при этом врагов не щадят и расправляются максимально быстро и эффективно. Надеюсь, что Мэлу это поможет, когда наши пути временно разойдутся. В столицу мы прибыли только спустя пару недель. К этому моменту бушующие там страсти успели поутихнуть. На первый взгляд, в городе царил порядок. Вот только я не мог избавиться от ощущения чуть ли не физического напряжения, парящего в воздухе. Основные эмоции, которые излучали встреченные нам люди, были страх и состояние неопределенности. Да и патрулей стражи было явно больше необходимого. Нас несколько раз останавливали, но так и не нашли до чего докопаться. Для того, чтобы найти карту, нам пришлось обойти половину города и почти 30 книжных лавок. Эти хождения и поиски вымотали меня сильнее, чем битва с орками. Вот честно, я бы лучше захватил еще один город, чем ходить по этим лавкам. Но полученные результаты того стоили. Мы не слабо так потратились, но у нас получилось определить более-менее точное местоположение 5 куполов. Также мы смогли примерно определить, где находится мрак. Вот только, если мы ничего не напутали, он каким-то образом умудрился оказаться на территории нелюдей. Хотя почему каким-то, уверен, что он не сам туда ножками пришел. Все дело в тех телепортах. Выходит, нам с Семой сильно повезло, что нас закинуло не так далеко. Хотя, может быть, дело не в везении, а в том, что мы провалились в тот портал вдвоем. Кто знает, да и не важно это, если разобраться. В столице мы не стали задерживаться дольше необходимого. Стоило нам определиться с дальнейшими планами, как мы тут же покинули этот, несомненно, красивый город. Вот только царившая здесь мрачная атмосфера не позволяла насладиться местной архитектурой в полной мере. Я также отметил большое количество солдат, расположенных как в черте города, так и за его пределами. Сперва я подумал, что новый владыка собирает армию, чтобы вернуть под контроль отколовшиеся города. Вот только, если судить по рассказам самих солдат, с которыми мы умудрились пообщаться, никто в ближайшее время никуда их отправлять не собирался. Их держали здесь на всякий случай. А все дело в том, что нового владыку так до сих пор и не выбрали. На данный момент существовало 3 кандидата на это место. Вот только ни у одного из них не было подавляющего преимущества. Вот и мутили они разные схемы и интриги, чтобы усилить себя и ослабить конкурентов. Солдаты же, как оказалось, подчинялись разным командирам. Страшно представить, что произойдет, если от языка дипломатии эти кандидаты перейдут к языку силы. Чисто по-человечески не хотелось бы, чтобы это произошло. К одаренным здесь, после произошедших событий, относились с опаской, если не сказать враждой. Поэтому мы с Семой своими силами не светили. А вот знак авантюристов повесили таким образом, чтобы он сразу бросался в глаза. Так и наш интерес к картам и расспросы продавцов мы обосновали тем, что охотимся на новый вид монстров. Нам в некоторых лавках даже скидку сделали, когда узнали, что мы собираемся на охоту. Правда, мы не стали уточнять, что новый вид монстров – это обезумевшие от свалившихся на них силы люди. Из-за необходимости скрываться, к ближайшему куполу мы отправились верхом на купленных тут же лошадях. Правда, пришлось сильно переплатить, но лучше уж так, чем пешком топать или на телеге трястись. Я, наивная душа, почему-то предполагал, что рядом со столицей, да еще и учитывая наличие такого большого числа солдат, окрестные дороги будут безопасны. Вот только 6 людей, перегородивших нам дорогу, спустя всего 4 часа езды, и направивших на нас арбалеты, показала всю глубину моих заблуждений.